Кстати, согласно излишне смелой доктрине того самого Голковского, Россия есть криптоколония Британии. О как! Сказать нашим про такие звонкие идейки, что ли? Глядишь, споры про англичанка гадит продлятся во времени с 7 минут до 12. Ох, теоретики, сюда бы вас! Надо сказать, что в условиях платформы 5 собрать банду задачка не из простых. Кто их будет кормить? Подпитка нужна. И вообще, создание в новом мире любых полноценных боевых элит – вопрос преждевременный, не способствует тому соотношение кормящие и воюющие. Это у Сотникова получилось, да и то лишь потому, что он безжалостно запахивал всех подряд на все виды хозработ. И сталкеры вкалывали до кровавых мозолей, и вояки. И сейчас в России армию привлекают на любой аврал. Но попробуй-ка поставь на мужицкое настоящих шерстяных бандюков. Мигом главарю Сулемов подсыплют. Такое совмещение профессий возможно лишь при определенной идее, цели и общественных традициях. Остальным нужно кормление. Поэтому я допускаю и появление своеобразных местных раздражителей, скинутых писателями на платформу целенаправленно. Те же герильяс. Собрали шваль и сбросили готовую сплоченную банду под бачок тем кластерам, что покрупнее. Или пару камер одной из бесчисленных южноамериканских тюрем со всем содержимым перекинули. В качестве подъемных дали хорошую емкую локалку с питком выручалочек в качестве той самой подпитки. И понеслась. Может быть и так, что им вручили глобус-индикаторы. Если такой феномен на территории действительно присутствует, то это очень плохое для нас обстоятельство. 15 на все готовых рыл синевы, сплоченных камерой и образом жизни, очень серьезный противник. Им можно прожить вполне масляно, если главарь не дурак. Общины пятнашек на оброк. Сами королями по трассе. Охота, грабеж, сбор трофеев и последующая реализация их на рынках поликластеров. В дальних предгорьях плата еще какой-то поликластер стоит. Точно пока не разведали. Да и по дороге имеются. Если мое предположение правильно, то банда Гириллис для нас сейчас самая главная проблема. Пока ее не решим, не будет Форт-Россу ни спокойствия, ни свободной дороги для поездок. Промежуточный итог более чем печальный. Мы у них не выстегнули никого. Они же убили бойца Анклава, хорошего человека. Правда, еще имеется очень тревожный Доусон. Полный злости, я вышел из дежурки, медленно обошел стену по периметру, оглядывая свое небольшое хозяйство. Поселок словно вымер. Никакого движения вокруг строений. Жуть. Непривычно было видеть Форт-Росс замершим. Не должно так быть. «Хвостов уже на месте!» — крикнул Юрка из дверей башенки. «Королева кочегарит рядом!» «Будем надеяться, что проходы они нормально закрыли», — в порядке старательного аутотренинга подумал я. У ней в группе есть удар, способный доставать цель издалека и надежно, дегтярь и ППШ для ближнего боя. И корабельный фальконет на кормовом вертлюге, наконец. Но разом ехидно говорил мне совершенно другое. С хорошим оружием в колонии реальный напряг. Всякой рухляди много, а настоящих автоматов 3 штуки АКМ на всех. Что можно сделать прямо сегодня? Только навеки отдать 2-й ППШ Эйнару Даксону, а последнюю Сайгу МК-03 из резерва Стародубцеву-старшему взамен его Колчака. Дальше будем оперировать дульнозарядными. Завал. Помощь зала не помешала бы в столь сложный для ума момент. Хорошо бы спуститься к людям, приободрить их, рассказать, что происходит, и вообще доложить, какие меры принимаются руководством колонии. Женщины нервничают, дети напуганы. На крышу форта поднялась Туголукова. Серьезная, собранная, даже жесткая. Через плечо здоровая сумка-укладка, в которой что-то металлически позвякивало. Жуткий звук, многообещающий. «Федор Дмитриевич, немедленно верните Хвостова. Я поеду туда», — решительно заявила Светлана. «Куда туда, Света? Сиди здесь. Один в твоей помощи уже не нуждается. Остальные скоро приедут». «Но я должна...» «Ты должна здесь работать», — устало прервал я. «А не под пули лезть, фронтовая сестра, блин. Ступай вон к барине, поддержи, успокой. Вкали чего-нибудь, не знаю. Что с ней, кстати?» «Сильный эмоциональный стресс. Я уже уколола успокоительное. Там не Анила сидит. Мне же раненых осмотреть надо». «Если парень ранен, то с ним лучше в помещении работать, с инструментами и светом, а не в поле на коленях. Так?» «Федор Дмитриевич». «Ладно, хорошо». «Ну вот». «Секундочку. На парапет присядьте, пожалуйста», — неожиданно жестко приказала докторесса. «И руку дайте». «Светлана, ты чего делаешь?» — подозрительно насупился я. «Помолчите». «Да вы можете без движения минуту? Ну что такое?» Ловко нацепив манжету тонометра, она померила давление, внимательно посмотрела на меня. «Так, ясно. Гипертонический криз», — отпуская руку, сказала Туголукова. «Давайте мышцу». «Какую такую мышцу?» «Заднюю какую? Ягодицу», — окончательно перехватила инициативу врачиха. «Светочка, давай потом, а?» — тут же заерзал я. «Боюсь укола». «Потом, само собой. И прошу не спорить». Быстро, сноровисто и совсем не больно, продырявив мне седло, все еще недовольна докторесса сказала: «Посидите тут, а лучше полежите. И нельзя резко вставать». «Ладно, ладно. Ты иди там, Света, занимайся». «Хорошо, но потом обязательно зайдите». Я кивнул. «Отомстила, что ли?»